Кто был королем во времена Робина Гуда? Датировка исторических событий, послуживших основой рассказов о Робине Гуде, осложняется еще и тем, что в различных вариантах легенды упоминаются разные английские монархи. Один из первых историков, занимавшихся этой проблемой, сэр Уолтер Боуэр, считает, что Робин Гуд был участником восстания 1265 года против короля Генриха III, которое возглавил королевский родственник Симон де Монфор. После поражения Монфора многие из повстанцев не разоружились и продолжали жить как герой баллад Робин Гуд. В это время, писал Боуэр, знаменитый грабитель Робин Гуд стал пользоваться большим влиянием среди тех, кто был лишен наследства и объявлен вне закона за участие в восстании. Главное противоречие гипотезы Боуэра состоит в том, что большой лук, упоминаемый в балладах о Робине Гуде, еще не был изобретен во времена восстания де Монфора. В документе 1322 года упоминается камень Робина Гуда в Йоркшире. Из этого следует, что баллады, а может быть и сам обладатель легендарного имени, был к этому времени уже хорошо известны. Склонные искать следы подлинного Робина Гуда в 1320-х годах обычно предлагают на роль благородного разбойника Роберта Гуда, арендатора из Уэйкфилда, который в 1322 году участвовал в восстании под предводительством графа Ланкастерского. В подтверждение гипотезы приводятся сведения о том, что в следующем году король Эдуард II посетил Ноттингем и взял к себе на службу в качестве камердинера некоего Роберта Гуда, которому выплачивалось жалование в течение последующих 12 месяцев. Все эти факты хорошо согласуются с событиями, изложенными в третьей части баллады о Робине Гуде. Если взять за отправную точку упоминания о короле Эдуарде II, то получается, что герой-разбойник совершал свои подвиги в первой четверти XIV века. Однако, по другим версиям, он появляется на исторической сцене как отважный воин короля Ричарда I «Львиное сердце», правление которого пришлось на последнее десятилетие XII века. С определенностью о Робине Гуде можно утверждать только одно. Предание о нем постоянно пополнялось все новыми деталями. Так в ранних балладах нет упоминаний о девице Марианне, возлюбленной Робина. Впервые она появляется в поздних версиях легенды, возникших в конце XIV века. Гигант по прозвищу Маленький Джон присутствует в отряде разбойников уже в первоначальных вариантах легенды, а брат Так появляется в значительно более поздней версии. Сначала Робин просто фермер, но со временем он превращается в благородного изгнанника. Сейчас большинство исследователей сходятся во мнении, что Робин Гуд просто символизирует определенный тип героя-разбойника, который прославлялся в передаваемых из поколения в поколение легендах, по крайней мере, уже с начала XIV века. Робин Гуд, по словам одного ученого, есть чистое создание народной музы, изобретение неизвестного автора, который хотел прославить простого человека, сражавшегося за справедливость. Именно этим объясняется универсальная притягательность благородного разбойника, так емко выраженная в прощальном благословении автора своему герою. «Господи, помилуй его душу, ибо он был добрым разбойником и всегда помогал бедным».